К ней в любое время и в полночь, и за полночь звонили, стучали, приходили. Из их дома, со всего квартала, издалека. А позади рабочий день. Ни молодая, ни здоровая, она, понятно, очень уставала. Но никогда не отказывала тем, кто ее звал. Тогда, во время войны и в первые послевоенные годы, тоже врачей не хватало. Неотложную вызвать было непросто. И женщина-врач шла на зов. Не по обязанности, по долгу. И часто задерживалась у больного. И в трудное голодное время признавала один гонорар, слова благодарности. Она знала, любовь ко всему, что любишь, должна быть действенной. И напоминала об этом детям. Хотя, конечно, как всякая мать, радовалась, когда они говорили, как ее любят. Мой близкий друг пережил вместе с матерью большое общее горе. На фронте погибли его отец и брат. Мать, которая и прежде болела, совсем сдала. Он отвез ее в больницу. Надолго. Условия в больнице тогда были тяжелые. Мой друг недавно женился. И ему очень хотелось повести жену в театр. Особенно на «Мадемуазель Нетуш». Этот спектакль театра имени Евгения Вахтангова шел в Москве, изголодавшийся по беззаботному смеху, с огромным успехом. Он выстоял ночь в очереди в театральной кассе и утром стал счастливым обладателем двух билетов. Только дома сообразил, спектакль завтра, в единственный, кроме воскресенья, день, когда в больнице разрешены свидания. Успеть и в больницу, и в театр невозможно. И поехать сегодня, предупредить маму запиской, что придет только в воскресенье, он тоже не успевал. Весь день занят по службе, а жена в совхозе на картошке. Вернется к ночи. Отдать билеты? У него на это не хватало духу. С трудом дозвонился в больницу. Замороченная дежурная по справочной пообещала, что предупредит мать, чтобы та его завтра не ждала. Но, говоря по правде, особой уверенности, что она об этом не забудет, у него не было. Однако он отогнал свои сомнения и радостно встретил жену, вернувшуюся с картошки. «Мы идем в Вахтанговский театр». Играл он тогда в помещении театра юного зрителя. Все, мимо кого они проходили по Мамоновскому переулку, спрашивали, лишнего билетика нет. Тот театральный вечер навсегда остался в его душе тягостным воспоминанием. На сцене искрился, пенился, пел и танцевал легкомысленный водевиль. Зал заходился от смеха, а у моего друга было тяжко на сердце. И тяжесть не проходила. Смотрел на сцену, а видел больничную палату. Приехал в больницу на следующий день и узнал. В больнице карантин из-за гриппа с сегодняшнего дня. Посещения отменены. Мать еще долго пролежала в больнице. А свиданий больше не было. Эпидемия затянулась, и запрет соблюдался строго. Он старался как мог искупить тревогу, которую мама пережила в тот день. Ее, как он и опасался, не предупредили. Она ждала его и испугалась, что с ним что-то случилось, когда он не пришел. Мысль, что он просто пошел в театр, ей и в голову прийти не могла. А потом в каждой записке объяснял ей, как это произошло. Но разве объяснишь такое? Это произошло поздней осенью 1945 года, а год спустя она умерла. Было ей 46 лет. С тех пор прошло много лет, а моего друга до сих пор мучает эта история. Совесть не знает сроков давности. Говорят, спешите делать добро. Это правильно. Но добро, не сделанное вовремя, это полбеды. Беда, когда вовремя не исправлено зло, пусть даже причиненное невольно. Спешите исправить его. Можете не успеть. Моральный проступок, по-моему, искупается действием. Работая над книгой о художнике Альбрехте Дюрере, я узнал, что он вскоре после того, как женился, уехал из родного Нюрнберга в Италию. Уехал неожиданно, поспешно, оставив дома жену и родителей. Уехал как раз тогда, когда в Нюрнберге началась эпидемия чумы. Множество биографов Дюрера пытались объяснить эту поездку в Италию и не смогли. И я пытался, и тоже не смог.